Глава вторая. Прощание с Анькой проходило в фойе театра. Народу было много. В основном школьные друзья и ее коллеги. Я стояла, прислонившись к стене, и разглядывала публику, собравшуюся на последний Анькин спектакль. К слову сказать, она и мертвая сохраняла необычайную живость черт, как будто просто заснула. Люди подходили к ней, всхлипывая, прикладывая к глазам платок, а мне все это казалось до отвращения неправильным. Слава богу, дирекции театра хватило ума включить любимую Анькину бразильскую бахиану Вилла Лобоса. И теперь нежная, грустная мелодия, про которую Анька любила говорить, что это воплощение ее, Анькиной души, заполняло собой пространство скорби. «Ненавижу похороны». У них совершенно отвратительный запах. Сразу набегает толпа странных теток в черных платках. Теток, которых умерший никогда не знал. Но эти тетки, с детства напоминающие мне ворон, откуда-то слетаются с невиданной быстротой и начинают превращать таинство смерти в лубочный фарс. Сейчас пока их не было. Но я начинала предчувствовать их скорое появление. Поэтому я подошла к Аньке, посмотрела в ее спокойное личико, поцеловала ее и сказала: «До свидания, милая. Думаю, скоро мы увидимся. Всего тебе хорошего в новой небесной жизни». Наверное, мое нестандартное прощание ужасно возмутило шествующую за мной женщину. Она окинула меня недоуменным взглядом. «Ну и ладно. Анька меня бы поняла. Ее никогда не тянуло к серьезу. Даже в отношении к смерти». Я вышла во двор. Там толпилась группа молодежи. Они курили и тихонько переговаривались. Достав сигарету, я пристроилась неподалеку от них. Из театра вышел Игорь и, отыскав меня близоруким взглядом, двинулся в моем направлении с растерянной улыбкой на губах. «Здравствуй, Танюша», — протянул он мне ладонь. «Как странно видеть Аньку там». Я поняла его. Там Аньку видеть было еще как странно. Слишком она была живой, эксцентричной, вечно смеющейся. Там ей было никак не место. Он достал сигарету, закурил, выпустил в воздух струйку дыма и молча прислонился к стене рядом со мной. Какое-то время мы молчали, просто не находили слов. Да и не особо нуждались в этих самых словах. Игорь смотрел в небо, я бестолково внедряла свой взор в стену дома напротив. Мимо пронесся режиссер Тиханович с развивающимися за спиной волосами, весь погруженный в сознание собственной гениальности и общественной значимости. Он шептал что-то под свой озабоченный нос. Впрочем, около Игоря он остановился, поднял на него недоуменный взгляд и, вспомнив, зачем он идет в театр на этот раз, начал соболезнующий плач, в котором явно слышались истерические нотки посмертного восхищения Анной Волошиной. Игорь устало кивал, предоставляя Тихановичу замазать хоть часть грехов, совершенных им по отношению к Аньке, поскольку ни для кого не было секретом, что Анькина судьба выступать на сцене в амплуа вечного елочного зайчика была предрешена именно этим гением местного масштаба. Ну, не видел он в ней Джульетту, поскольку таинственным образом на Джульетту была, как две капли воды, похожа его жена Рита, с заметно выдающейся вперед челюстью и крашеной химией на голове. Голова ее, к слову сказать, по форме точно соответствовала яйцу. Куда уж было Аньке с ее гривой рыжих волос и глазами лесной дриады на что-то рассчитывать? Игорь вежливо выслушал поток соболезнующего словоблудия. С облегчением вздохнул, когда Тиханович закончил панегирик и исчез в здании театра. Я тоже вздохнула. Надо было работать. Посему я напрягла свой нюх, затушила сигарету и начала серию локальных допросов, в результате которых искренне надеялась выйти хоть на какие-то, пусть слабо различимые следы. Ведь должны же они были остаться, черт побери! Начать военные действия я решила именно с Игоря. Обдумав, как бы мне потактичнее нарушить затянувшееся молчание, я кашлянула. Банально, не спорю. но вовремя совершенная банальность без пяти минут новшества. Игорь поднял на меня глаза. «Странно», — проронила я в пространство, старательно избегая его взгляда. «Что странно?» — вежливо поинтересовался он. «Я не могу поверить, что Анька... Я же говорила с ней накануне. Она не производила впечатления человека с суицидальными наклонностями». «На меня тоже», — вздохнул Игорь. «Если учесть, что я работаю как раз с этим. Странно. Человек сидит на телефоне доверия, пропадает денно и ночно в больнице, работая с депрессивными, а его собственная жена... Как я мог это проглядеть?» «Ведь я различаю это уже по мельчайшим признакам. Я же, Танька, съел на этом собаку». Он швырнул окурок под ноги и размазал его по тротуару резким движением подошвы. «Значит, этих признаков не было», — резюмировала я. «И Анька не бросилась из окна сама». «А что тогда?» — вытаращился Игорь. «Кто ее мог подтолкнуть? Я? Меня не было дома». «Да и не стал бы я этого делать!» «На тебя я подумаю в последнюю очередь», — добродушно заверила я его. «Спасибо», — буркнул он довольно неблагодарно. «А врагов у нее не было?» «Были», — пожал он плечами. «Но я не могу представить никого из них в роли убийцы, хоть расстреляй. Подхожу только я». Взбесившийся от постоянного безденежья и напряженной работы маньяк. Чтобы не кормить жену и ребенка, выбросил их из окна. Убеждает? «Учту, спасибо», — сказала я. «Может, так оно и бывает, но не с Игорем, который таскал Аньку на руках и заботливо сдувал с нее пылинки». «Так что там у нас насчет врагов?» — продолжала я пытать несчастного. «Недавно, дня три назад, она поругалась с Людкой Гладышевой», — пожал он плечами. Людка помешалась на какой-то идиотской маркетинговой сети типа «Визьена» и начала нас доставать. Последний перл был «Дайте срочно взаймы 5 лимонов, поскольку ей нужен, как воздух, неведомый кейс». «А по-русски?» «А по-русски я и сам ее не понимаю», — усмехнулся Игорь. 5 лимонов она где-то достала. И Анька сказала, что ей пора полечиться в нашей клинике. Людка обиделась. Все. Представить толстую, спокойную Людку в роли убийцы было трудновато. Ладно, ее мы оставим в качестве подозреваемой, поскольку, судя по моим личным наблюдениям, работа в маркетинговых сетях нередко портит рассудок. Но в уголке сознания Людка отложилась. Позвоню ей и честно поведаю о своих подозрениях. Кстати, неплохой метод работы — заявить человеку, что я его подозреваю, и пусть сам себе ищет алиби и доказывает, что он не верблюд. «Последнее время Анька была какая-то странная», — продолжал Игорь, — «загадочная, сияла изнутри. Я связывала это с беременностью». «Ах, Господи, ну почему? Почему? Она так ждала ребенка, Тань!» Он стиснул зубы и сжал кулаки. Рыдать и ныть было не в его правилах, поэтому-то мы втроем так понимали друг друга. Никто из нас не любил публичных выступлений с элементами вселенского плача. Я поняла, что продолжать наш разговор нельзя. Это слишком мерзко — мучить человека воспоминаниями. Подожду до завтра. Боль потребует выхода, а душа Игоря запросит мщения, как просит его сейчас моя душа. Тихановича я нашла быстро. Он стоял, подпирая стенку в фойе, и тихо общался с дородной дамой лет 50. Дама явно кокетничала, оставляя, впрочем, лицо в состоянии приличной моменту трагичности. Я остановилась в отдалении. Нарушать их беседу не хотелось. Тиханович заметил меня. Он кивнул мне и взглядом показал, что сейчас постарается вырваться из объятий блестящей фрейлины двора. Дама перехватила его взгляд и уставилась на меня. В ее остановившемся взгляде чувствовалось возмущение и удивление. Я явно не входила в число особей, отвечающих ее ГОСТу. Тиханович пробормотал «извините» и поклонился ей. Она милостиво отпустила его на пару минут, не больше. Я и так слишком нахально возникла в этом пространстве. «Здравствуйте, Таня», — сказал он, приблизившись. «Рад вас видеть». «Повод, увы, слишком безрадостный», — вздохнула я. «Да уж, самое главное, я не могу понять, почему». Тихонович посмотрел мне в глаза. «Вы вообще-то верите, что она сама покончила с собой?» «А вы?» — ответила я вопросом на вопрос. «Нет», — произнес он решительно. «Но и понять, кто мог желать ее смерти, тоже не могу». «А в трупе у нее врагов не было?» Он вытаращился на меня в изумлении. Потом расхохотался. «Конечно, были. Сами знаете, какая здесь обстановочка. Но вы можете представить себе стареющую Приму Бессонову, крадущуюся в квартиру Волошиной? А на киллера у нее, простите, денег не наберется. Она лучше потерпит волошинское присутствие. И потом, на врагах актеры разряжаются. Они своих врагов любят больше друзей. Достаточно взглянуть на Ритку. Посмотрите, как рыдает моя супруга. И только я знаю, как завидовала она Анне и ревновала меня к ней». Я посмотрела. Злейшая врагиня Аньки действительно искренне заливалась слезами. «Правильно. Кого же теперь кусать? Пока найдешь новую жертву разрядки». Тихонович был прав, и я ему поверила. Никто в театре Анькиной смерти активно не желал. Пассивно — пожалуйста. Но в исчезновении Аньки резону им не было никакого. Абсолютно. Я шла по проспекту, пытаясь собрать разбросанные, перемешанные со слезами мысли в логическую цепочку. Итак, Анька Волошина, красивая, молодая, любимая, ждущая ребенка, наконец-то приглашенная сниматься в фильме, ни с того ни с сего бросается из окна. Даже сделав слабую скидку на состояние беременности, этого не получается, господа. Конечно, беременные женщины способны на многие странности, но не на такие. И не Анька. Уж в этом-то не сомневайтесь. По словам Игоря и свидетеля происшествия, коим являлся довольно пьяный сосед, возвращавшийся с презентации. Кстати, именно к нему-то я и направляла сейчас свои стопы. Произошло это около 2 часов ночи. В 11:30 мы с Анькой разговаривали по телефону, потому как обеим не спалось. Анька была весела и спокойна. Я сама могу это засвидетельствовать где угодно и поклясться хоть на Библии, хоть на Коране, хоть на Аюрведе. Значит, с 11:30 до 2 что-то произошло. И если это произошло, то неужели все соседи спали и ничего не слышали? Да вот так уж получилось. Если бы не пьяный сосед, они бы и Анькин последний полет пропустили. Я опять пыталась вспомнить Анькины слова. Что-то промелькнуло там, в глубине памяти. Но сказано это было не в нашу последнюю встречу. Что же такое-то она говорила? Я остановилась. Прямо передо мной в витрине размахивал толстой ладонью розовомордый идиот из пластика. Улыбка кретина приглашала меня немедленно посетить магазин со страшноватым названием «Мамона». Значит, вот как выглядит этот самый Мамона. Мерзкий типус, однако. Глазки маленькие, на голове вихорик торчит, и штанишки на нем в мелкую клеточку. А народ наш ему все молится, молится и не знает, что за урод этот Мамона. Мне стало жутко интересно, чем может торговать магазин с таким недвусмысленным названием. Не иначе, как золотыми тельцами. Критически осмотрев свой туалет и убедившись, что я одета вполне прилично, черный джинсовый костюм, красный шелковый шарф, все стоит дорого, я решила отвлечься от мрачных мыслей путем созерцания золотых мамониных стад. Почему я столь придирчива к своей одежде? Однажды, все с той же Анькой, поневоле предпочитающей исключительно секонд-хенд, мы забрели в магазин, торгующий джинсами фирмы Ли. Я была одета чересчур просто, а уж про Аньку я промолчу. В магазине не было никого из покупателей, только продавец. Юноша с мрачным лицом оглядел нас с ног до головы, и мы явно показались ему недостойными дорогущих джинсов, а потому подозрительными. Цены там не просто кусались, а готовы были сожрать вас с потрохами. Посему мы разглядели все джинсовые цвета, используемые прекрасной фирмой, порадовались на астрономические суммы и поплелись к выходу. Анька, правда, обнаружила, что ее секонд-хендовые джинсы стоят здесь целых 700 тысяч. Это привело ее в неописуемый восторг, поэтому у прилавка с ними она немного задержалась. Юноша все это время нервничал и бегал вслед за нами, явно подозревая нас в возможных незаконных махинациях. Аньку это ужасно веселило, и она разгуливала садиски долго, с наслаждением разглядывая особенно дорогие джинсы. Она брала их в руки, морщилась и швыряла назад. Когда мы оказались у выхода, юноша стоял набычившись, скрестив на груди руки, и явно не собирался выпустить нас живыми. Анька, с трудом сдерживая хохот, спросила его, «Неужели он таким образом хочет нас вынудить что-нибудь купить?» Он покраснел, что-то буркнул и отошел в сторону. Теперь я развлекалась без Аньки, и всю оставшуюся жизнь я буду скучать без нее. Так о чем я? Почему я вспомнила этот эпизод? Что-то тогда произошло, когда мы вышли из неприветливого магазинчика. Но что? Вспоминай, Иванова, вспоминай. Напряги свои мозги и вспомни. Мы вышли с Анькой из магазина. Сначала смеялись, потом... Мысль ускользала. Память пыталась скрыть от меня нечто важное. Начнем сначала. Мы вышли из магазина, напротив оперного театра. Отправились через дорогу покурить в скверике. Долго стояли, потому что, как назло, было много машин, и мы не могли перейти улицу. Долго не могли. Машины. «Стоп!» Анька схватила меня за руку и оглянулась. Я спросила ее, что с ней. «Ничего», — ответила она. Я оглянулась. Там никого не было, только девятка белого цвета. «Только?» Это я произнесла вслух, потому что всего несколько минут назад видела возле театра девятку белого цвета. Это могло быть совпадением, Таня. «Могло», согласилась я с разумом. Но интуиция пыталась сфокусировать мое внимание на этой девятке. Почему Аньку так испугало тогда ее появление? Я прекрасно помню, что она побелела, как полотно. Мысль о девятке преследовала меня. Я даже не могла вспомнить, когда вышла из Мамоны, чем они, собственно, торгуют. Наверное, все-таки золотыми тельцами. Ах, вспомнила! Женским бельем! Комбидресами и чулками с резинками. Ничего интересного. Я огляделась и вздрогнула. На углу возле перекрестка стояла белая девятка. Она дождалась зеленого сигнала светофора и тронулась с места. Я потерла ладонью висок. Он начал болеть. Кажется, я становлюсь слишком впечатлительной. Нужно держать себя в руках, любезная.